Потом снял с себя шинель, укутал ею Прокофья и, привалившись к нему, позабылся в отчуждении жизни. Утром наступил погожий день. Музыкант встал первым человеком и сыграл на гармонике предварительный марш, взволновавший всех отдохнувших прочих. Жены сидели наготове, уже обутые и одетые Клавдюшей в то, что она нашла по закутам Чевенгура. Прочие пришли позже и от смущения не глядели на тех, кого им назначено было любить. Тут же находились и Дванов, и Гопнер, и Сербинов, и самые первые завоеватели Чевенгура. Сербинов пришел, чтобы попросить о снаряжении ему экипажа для отъезда, но Копенкин отказался дать в езду пролетарскую силу. «Шинель дать могу», — сказал он, — «себя предоставлю на сутки. Что хочешь, бери, но коня не проси, не серди меня. На чем же я в Германию поеду?» Тогда Сербинов попросил другую лошадь, что привезла вчера Прокофья, и обратился к Чепурному. Тот возразил Сербинову тем, что уезжать не надо. Может, он обживется здесь, потому что в Чевенгуре коммунизм. И все равно скоро все люди явятся сюда. Зачем же ехать к ним, когда они идут обратно? Сербинов отошел от него. «Куда я стремлюсь?» — думал он. «Та горячая часть моего тела, которая ушла в Софью Александровну, уже переварилась в ней и уничтожена вон, как любая бесследная пища». Чепурный начал громко высказываться, и Сербинов оставил себя, чтобы выслушать незнакомое слово. «Прокофий — это забота против тягостей пролетариата», — произнес Чепурный посреди людей. «Вот он доставил нам женщин, по количеству, хотя и в меру, но доза почти мала. А затем я обращусь к женскому составу, чтобы прозвучать им словом радости ожидания. Пусть мне скажет кто-нибудь, пожалуйста, почему мы уважаем природные условия? Потому что мы их едим. А почему мы призвали своим жестом женщин? Потому что природу мы уважаем за еду, а женщин за любовь. Здесь я объявляю благодарность вошедшим в Чевенгур женщинам как товарищам специального устройства. И пусть они заодно с нами живут и питаются миром, а счастье имеют посредством товарищей людей в Чевенгуре». Женщины сразу испугались. Прежние мужчины всегда начинали с ними дело прямо с конца. А эти терпят, говорят сначала речь. И женщины подтянули мужские пальто и шинели, в которые были одеты Клавдюшей, до носа, укрыв отверстие рта. Они боялись не любви, они не любили, а истязания, почти истребления своего тела этими сухими, терпеливыми мужчинами в солдатских шинелях с испещренными трудной жизнью лицами. Эти женщины не имели молодости или другого ясного возраста. Они меняли свое тело, свое место возраста и расцвета на пищу. И так как добыча пищи для них была всегда убыточной, то тело истратилось прежде смерти и задолго до нее. Поэтому они были похожи на девочек и на старушек, на матерей и на младших, невыкормленных сестер. От ласк мужей им стало бы больно и страшно. Прокофий их пробовал во время путешествия сжимать, забирая в фаэтон для испытания, но они кричали от его любви, как от своей болезни. Сейчас женщины сидели против взгляда чевенгурцев и гладили под одеждой морщины лишней кожи на изношенных костях. Одна лишь Клавдюша была достаточно удобной и пышной среди этих прихожанок Чевенгура, но к ней уже обладал симпатией Прокофий. Яков Титоч наиболее задумчиво наблюдал женщин. Одна из них казалась ему печальней всех —